Глава вторая. Баклажан на стебле дыни не вырастет. Рю отметил заявку, поступившую через систему бронирования. Рюкан был забит под завязку, как всегда в середине августа, когда погода в горах радовала уже по-осеннему мягкими днями и звездными ночами. Днем гости Рюкана исследовали лес, фотографировали маленькие святилища богов, выглядывающие из травы, отправлялись на экскурсию в ближайший синтоистский храм или к водопадам, расположенным в получасе езды от отеля. Вечерами таяли в водах источников, после возвращались в номера, где ждали обильного ужина. По утрам многие из них снова ныряли в купальни или занимались гимнастикой в саду. Во время летних каникул приезжали в Рюкан семьи. Любопытные, шумные дети ожидали массу впечатлений, а их уставшие родители изо всех сил пытались расслабиться. Рюкан встречал их прохладой татами и сбрызнутых водой жалюзи, подушками из пеньки и веерами по количеству членов семьи. Осень манила тех, кто особенно ценил гениальность природы и умел наслаждаться многообразием красных и желтых цветов интерьера. Окруженный вечно зеленым бором, Рюкан вносил осенние цвета в номера, сочетая в экибанах строгость сосновых веток с багряными листьями кленов, рыжеватыми листочками дерева гинко и серебряными перьями пампасной травы. Зимой горы манили одиночек к горячему саке и неспешным беседам с незнакомцами. Весной у общих бань зацветала сакура, и молодожены прохаживались по розовому ковру лепестков. Рю любил свою работу и понимал, как важно чуткое отношение к гостю. В отзывах на сайте отеля часто упоминали его умение предугадывать желания. Рю узнал предпочтение постоянных гостей и быстро улавливал настроение новых. Легко определял, какой гость заехал в Рюкан, будут ли с ним проблемы, перейдет ли он в число тех, кто приезжает в Рюкан каждый год. «Ты подтвердишь?» — позади Рю маячил младший брат Нобуо. «Номер 103». Рю поправил белую прядь, упавшую на глаза. «У нас запрос на люкс». «Мы не заселяем в 103-й», — напомнил Нобуо. «Почему он отражается в системе? Что ты сделал?» «Не заселяли». Рю прищурил серые глаза, сменил статус номера и нажал кнопку «Подтвердить бронь». «А теперь заселяем». Свободным остался номер стандартной категории. «Тебе влетит», — брат заглянул в компьютер через его плечо. «Определенно. Свежая кровь всегда кстати». Рю потянулся, как большой белый кот. «К тому же, если гостю нужен люкс, мы не можем предложить ему номер категории ниже». «Бабушка будет рвать и метать», — не унимался Нобуо. «Разумеется». Рю заносил в базу дату заезда в 103-й. «Бабушку ждет веселая неделя». «Ты же скажешь ей?» — удостоверился Нобуо. Рю уперся подбородком в сплетенные пальцы, бледное лицо выражало крайнюю степень озабоченности. Рю умел делать вид, что ему есть дело до мнения родных. «Пусть будет сюрприз», — сказал он. «Плохая идея». Рю пропустил замечание брата мимо ушей. «Хирану Мичи. Дата рождения 13 февраля. Токио. Заезжает 11 августа в номер 103. Он изучал бронь. «Ты выбрала отдых в Рюкане. В нашем Рюкане. В 103-м номере». «Хирану Мичи. Тропинка на равнине. Любопытно». «Свяжись с ней, старший брат. Извинись, предложи стандарт», — настаивал Нобуо, снова заглядывая в экран через плечо Рю. «Нет». Упрямая прядь соскользнула на глаза, Рю затолкал ее за ухо. «Это все добром не кончится», — шепнул Нобуо, но Рю уже поднялся и поклонился. К стойке подошел гость. Гость из 6-го номера жаловался. Рю слушал. «Наверху всю ночь шумели». Постоялец раздраженно постукивал ключ картой по стойке. «В 103-м». «Это невозможно, простите», — мягко произнес Рю. Номер 103 на третьем этаже свободен. Забронирован на постоянного гостя, и в данный момент в нем никто не проживает. «Я слышал голоса», — возмущался постоялец. «И грохот! Футбол они играли там, что ли?» А потом до утра кто-то слушал национальную музыку. «Красиво, не спорю, но невозможно уснуть!» «Номер пустует», — убеждал Рю. Нобо пыхтел рядом, переводя взгляд с гостя на брата, порывался влезть в разговор, удерживался с трудом. «Как и все правое крыло третьего этажа. Однако для вашего комфорта мы предложим другой номер, естественно, уровнем выше. Номер четвертый с индивидуальной купальней и выходом в сад камней. Уверяю, вы забудете о любых неприятностях. Кроме того, сегодня вечером вас ожидает комплимент от повара. Сожалеем о доставленных неудобствах. Приносим глубочайшие извинения». Рю глубоко поклонился. Гость, вполне удовлетворенный, отправился в номер ждать завтрака. В итоге они всегда оставались довольны. И семьи, и одиночки, и новобрачные обожали Рю. Стоило молодому администратору с необычной внешностью улыбнуться, гости забывали про жалобы. Рю находил способ разрешить проблемы. В отеле кипела привычная жизнь. Мать следила за приготовлением завтраков, отец за чистотой купален, бабушка, о которой все говорили благоговейным шепотом, считала прибыль. А младший брат паниковал. «Свободен стандарт», — пробурчал Нобуа. «Точно такой, как тот, в котором он проживает». «Я знаю», — ответил Рю. «Но он останется доволен, поверь». «Ну да, ты позаботишься об этом». Рёкан трепетно относится к желаниям клиентов. «Пора бы и тебе научиться читать воздух». Нобуо вспыхнул до корней волос. Он явно собирался что-то сказать, но передумал. От Рю не ускользнуло, как обиженно раздулись ноздри младшего брата. Нобуо засопел, как в детстве. «Еще немного и заныл бы. Бабушка тебя больше любит». И Рю не смог бы возразить. При всей своей властности Хакусана-сан позволяла Рю играть с гостями так, как ему заблагорассудится, лишь бы Рюкан приносил прибыль. Она ценила умение Рю угодить гостю. Старший внук ходил в любимчиках бабушки. Ему доставалось больше внимания и больше наказаний. И тут уже не смог бы поспорить Нобуо. Одной рукой Хакусана-сан гладила, другой карала. Сколько раз бабушка запирала Рю в подвале, а Нобуо сидел у двери и плакал. Рю доставалось и за собственные проступки, и за шалости брата. Теперь, когда бабушка все реже покидала свой кабинет, Рю игрался в волю. Хакусана-сан богатела, 103-й пока пустовал, гости оставляли благодарные отзывы. Ваучер программа отослала на указанный почтовый адрес. Сопение Нобуо не подействовало на Рю. «Из восьмого выезжают сегодня в 12:00. Поможешь с багажом». Рю указал на желтую пометку в программе бронирования, сделал запись о смене девятого номера на четвертый из-за жалобы гостя и оставил ресепшн на надутого Нобуо. Весь день младший брат будет лезть из кожи вон, доказывая, что он прав. Рю узнал, что Нобуо действительно прав, но отступать не собирался. Постояльцы останавливались, завидев Рю. Белые волосы, казалось, освещали низкие потолки рёкана. Высокий и широкоплечий, в черном кимоно и штанах хакама с золотыми полосами, он прекрасно вписывался в атмосферу старинного отеля. Гости поправляли предоставленные отелем юкаты и неосознанно склонялись перед ним, но он всегда опережал их, первым выказывая полагающееся почтение. Рю любил постояльцев рёкана и стремился сделать так, чтобы каждый гость считал себя уникальным. Четвертый номер действительно не располагал собственной купальней, но Рю обещал ее гостю. Он открыл дверь, вошел в комнату. Татами хрустели под ногами. В настенной нише стояла летняя икебана, бледно-зеленая, почти белая гортензия, соседствовала в стеклянном шаре с причудливо изогнутой сосновой веткой. Над икебаной висел свиток со строками «Мацуа Басё». «Сады и горы вместе с летом в комнату заглянуть спешат». Номер в 6 татами получил название «Сансуй» — «Вода и горы». Комната заканчивалась перегородкой, за которой простирался сад камней Сэкитэй. Другие постояльцы попадали в него через большой сад, проживающий в 4 номере, просто открывали перегородку Сёдзи. Рю вынырнул из полумрака комнаты в серебристую строгость камней и песка. Борозды валунов расходились, как круги на воде. Тянули за собой песчаные волны, напоминая замерший прилив. Узкая дорожка, брод через песок, вела от номера к пруду, посреди которого возвышался островок с покрытым мхом валуном. Поверхность водоема отражала строгий лик горы. Сад объяснял название номера. Рю взглянул в верхний угол небольшой террасы. Завис в полушаге над дорожкой. Поднял руку. «Начнем». Тонкие стены номера задрожали, завибрировала ветка икебаны, отразив начало изменений. Расчерченные на песке приливные волны пошли вспять, начался отлив, Сэкитэй отступил вдаль. Перегородки закачались, под ногой Рю появился дощатый пол. 4-й номер увеличивался в размерах. «Не торопимся», — приказал Рю. «Важно не нарушить гармонию стихий. Пусть гость, поселившийся здесь, если постоянные жалобы ему позволят, отрешится от суеты. Давайте купальню». Рю говорил с Рюканом, и тот отвечал ему. В тихом скрипе пола, в треске новых квадратов бумаги в деревянном каркасе Сёдзи, в шепоте песка, расступавшегося перед небольшой площадкой, на которой разместится купель, Рю услышал биение старого сердца отеля, его ворчливое одобрение перемен. Перекроить комнату было почти так же легко, как внести изменения в систему бронирования и открыть для Рюкана новые возможности. Рю улыбался. Руки его управляли полетом подушек и татами, указывали им, куда уместиться в новом пространстве. «Надо бы крышу на случай дождя», — распорядился Рю. «Две опоры, пожалуйста». Площадка превратилась в полноценную террасу под покатой крышей, закряхтела от тяжести купальни. Доски прилетали со всех сторон, словно Рюкан доставал запасы из невидимого постороннему глазу хранилища. Круглая купель вышла неглубокой, в такой удобно сидеть или полулежать. «Неплохо», — одобрил Рю. «Дело за водой. Поддерживаем 42 градуса. Гость нервный, но нельзя переусердствовать. Позже понадобятся полотенца и свечи». Зеленую тень номера осветили воды. Пар мягко коснулся лица Рю в надежде добавить красок щекам. Но Рю отступил, несколько раз сжал и разжал пальцы, огляделся от камней, убеждаясь, что рисунок на песке не нарушен. Задерживаться в номере не позволял ежедневный обход гостиницы. Рюкан закончит все сам. Поправит стены, разгладит коврики, сдует поднявшуюся пыль порывом ветра. Здание торопилось угодить не только гостям, но и хозяевам, и больше всего Рю, никогда не забывавшему коснуться кончиками пальцев перегородок, ставен, перил и стен. Погладить, поощрить отель, показать, что они живут одним делом. Светильник. Рю обнаружил на 2-м этаже в левом ответвлении коридора перегоревшую лампочку. «Здесь пыль», — произнес он, проверив верхнюю полку в раздевалке у купальни, где гости оставляли одежду, прежде чем пройти в душевые перед посещением бань. «Гости могут поскользнуться», — указал на мокрые камни дорожек, ведущих к общей купели. «Очистить пепельницы», — бросил он, обходя зону для курения. Пыль исчезала, пепельницы опустошались, камни высыхали, Перегоревшая лампочка заменялась на исправную, стоило Рю распорядиться. Если бы гости решили проследить за ним, подумали бы, что он колдун. Но Рю лишь подмечал недочеты и отдавал приказы. Отец Рю и Нобуа, единственный сын Хакусаны, Седео, проверял купели из кипариса. Гости часто выбирали именно их за приятный бонус. Пар перенимал смолистый хвойный аромат, успокаивал и оказывал антибактериальное воздействие. Рю поклонился отцу. «Ты выглядишь довольным, сын», — отметил Седео. Он расставлял вокруг корзины с ароматическими свечами и комплектами чистых юкат. Чуть поодаль лежала щетка с длинной ручкой. Седео закончил мыть ванны. «Отель заполнен, гости вполне рады». Рю поднял две корзины. «Есть повод». «Ты выглядишь слишком довольным, я имел в виду», — уточнил Седео. «Тоже есть повод». «А ты выглядишь усталым», — сказал Рю. «Вам с мамой надо взять отпуск». «И провести его в каком-нибудь отеле?» — усмехнулся Седео. «Ты так себе это представляешь?» «Где вам не придется работать. У вас же есть такая возможность». Рю изогнул губы в легкой усмешке, точь-в-точь, как отец. «Хотя по привычке вы начнете трудиться и там. Вдруг у них, ужас какой, не так сервируют столы на завтрак». «Не шути, сын», — оборвал его Седео. «Бабушка нас не отпустит. Она сегодня еще не выходила?» «Еще не вечер», — пожал плечами Рю. «Здесь не домыли», — повысил он голос, обращаясь не к отцу, но к воде в купальне, и пошел дальше. «Что ты натворил с четвертым номером?» — крикнул Седео. «Ничего такого, что может вызвать гнев Оками-сан». Рю обогнул два больших бассейна, подошел к крайнему, поставил обе корзины у пирамиды из камней, выпрямился, вдохнул пар. Представил себя драконом, как когда-то в детстве. Тогда он думал, что все горячие источники — ноздри драконов, и желал обернуться могучим существом, не подчиняющимся никому. В их семье всем правил могучий хитрый тигр, бабушка Хакусана. «Когда-то ты грезила, что я стану твоим наследником, бабушка», — подумал Рю. «Но, как ты сама не раз говорила, тигру с драконом не ужиться». У последней открытой купальни сразу за бамбуковой преградой начинался лес. В августе гости редко выбирали эту купель. Боялись, наверное, близости к природе и собственной уязвимости перед ней. Рю усмехнулся. Все дело в тумане, что подбирался к Рюкану в это время года. Утром лес окутывала легкая дымка. Гости выбирались из номеров, кто на гимнастику, кто на ранние купания. Днем они отправлялись на экскурсии, и их пугал уже не туман, золотистый от пробивающихся сквозь ветви солнечных лучей, а Нобуа, с его россказнями о духах, обитающих в стволах деревьев, ручьях, камнях, жуках, шуршащих в опавшей хвое, и воронах, гнездящихся на соснах. К вечеру мглистое покрывало тумана оборачивало гостиницу сумерками, вершины деревьев выглядывали из пелены, похожие на спинные пластины дракона. Постояльцы наводняли бани тихими разговорами и байками. Распаренные, разнеженные тела — легкая добыча для реальных и вымышленных тварей из леса, поэтому крайний онсен пустовал. А пока набирал силу день, все ходили спокойные и расслабленные. И только Рю предвкушал хаос. Он немного постоял у кромки леса и пошел проведать мать. Обход отеля и родственников Рю совершал в одно и то же время. «Жирные следы», — объявил он двери в конце галереи, отделяющей кухню от остального здания. Кухня кипела гневом хозяйки. Чадили сковороды, бурлили кастрюли, шипели конфорки. Мать, королева завтраков и ужинов, Асусан возвышалась над полом на 1,53 м и размахивала ножом для разделывания рыбы. «Ты отдаешь себе отчет в том, что сделал? Острие ножа уставилось на Рю. Выпотрошенная рыба обиженно разинула рот, о ней забыли. Асу редко пребывала в подобном настроении. «Что ты возомнил о себе?» Рю невозмутимо взял с тарелки рисовый пирожок. «Ты должен был отменить бронь, позвонить, извиниться, сказать, что мест нет!» Мать забрала волосы в хвост, что добавило ей пару сантиметров роста. «Позвонил», — соврал Рю, глядя на мать честными глазами. «Ты должен был предложить отель по соседству!» «Предложил». Одно вранье тянуло за собой другое. «На противоположном склоне горы». «Что же тогда на 103-м бронь стоит?» Асу нарезала кусочки для темпуры. Рыба кряхтела от яростных движений. «Думаю, северный склон горы ей все-таки больше по душе». Рыбий хвост обрел способность летать, врезался в стену, свалился на пол. Рю взял второй пирожок. «Понятия не имею, почему она не хочет в другой отель». Рю сохранял невозмутимость. Асу приготовила онигири с тунцом, и никакой допрос не отвлек бы Рю от закуски. «Она бронировала номер онлайн. Как приедет, я лично отвезу ее в другой отель и возмещу убытки, если потребуется». «Из своего кармана», — пробурчала мать и обмакнула кусочки рыбы в кляр. «Распоряжение великой и ужасной Хакусаны-сан?» Рю обвел взглядом кухню в поисках десерта. «Именно!» Шкворчание сковороды отвлекло внимание Асу, кунжутное масло ждало рыбу. Асу не умела долго злиться. Негативные эмоции окрашивали ауру в мрачные цвета, она же предпочитала свет и спокойствие. «Нобуа меня сдал», — поинтересовался Рю. Десерта он не нашел. Должно быть, мать спрятала угощение, заслышав шаги сына. Она заранее определяла приближение Рю. Старший сын вносил в гармонию огненные всплески. В него полетел редис. Рю увернулся и спрятал третий пирожок в рукав кимоно. Великая и ужасная Хакусана согнулась под тяжестью лет почти до земли. Она выходила приветствовать только постоянных гостей. Лицо ее, некогда белое и гладкое, покрылось рытвинами морщин. Во рту не хватало нескольких зачерненных зубов. Пальцы застыли под странными углами прихотью артрита. Двигалась хозяйка рюкана с большим трудом, шаркала, волочила правую ногу. «Ни к чему пугать остальных живой маской жестокого времени», — говаривала она. «Напоминать лишний раз, что даже борзый конь в старости не лучше клячи». В основном Хакусана сидела в кабинете и вела счет доходам и расходам, вооружившись очками с толстыми линзами и ясным разумом. Оками-сан правила гостиницей железной рукой. Обязанность встречать гостей, которые в рюканах по обычаю лежала на хозяйке, переложила на непутевых внуков. Заносчивый Рю и стеснительный Нобуа плохо походили на горничных на Каи. Увы, небо не наградило Хакусану толковой невесткой и внучками. Но гостям нравились их манеры и лица, особенно старшего. Хакусана сразу распознала изменения в отеле. Рю решил сыграть с ней. Пар источников стал горчить, воздух загустел, дверь 103-го номера скрипнула, натянув невидимую жилу. Струну, от которой по коридорам разнесся долгий звук, похожий на стон. Старший внук заселил кого-то в люкс. Хакусана потерла грудь. Уже давно изматывающая болезнь поселилась под ребрами, вцепилась крепко, а теперь отрастила холодные щупальца и подтянулась выше, к горлу. Хакусана постучала по выпирающей грудине, стук отозвался першением в горле. «Что ж, час настает», — рассудила она. «Но сейчас не стоит отвлекаться. Деньги не любят, когда к ним относятся невнимательно». Хакусана взялась за карандаш и погрузилась в расчеты. Ровные столбцы цифр успокаивали. «Сперва посчитаю, потом поиграю».